Глава 6. Что делает менеджмент результативным? Пытаемся понять глубинную суть управления. Разобраться, что делает руководителя эффективным и вообще эффективен ли конкретный руководитель, невероятно сложно. А вера в простые рецепты только усложняет задачу. Менеджерам и тем, кто с ними работает, придется принять эту сложность. Помочь разобраться в этом – цель этой главы. Множество качеств якобы эффективного менеджера. Списков качеств эффективного руководителя пруд-пруди. Обычно они короткие. Кто же воспринимает всерьез десятки пунктов? Например, в брошюре, выпущенной школой менеджмента Ротмана при Университете Торонто примерно в 2005 году, для продвижения программы Executive MBA на вопрос «Что делает лидера лидером?» был дан такой ответ. Смелость бросать вызов статус-кво. Способность процветать в сложной среде. Готовность сотрудничать ради общего блага. Умение задавать четкое направление в быстро меняющемся мире. Бесстрашная решительность. Но список явно не полный. А где же природный интеллект? Умение слушать? Или банальная энергичность? Не волнуйтесь, они фигурируют в других списках, так что если верить хоть одному из таких списков, придется объединить их все. Что я и сделал во благо всего человечества. Я собрал качества руководителей из самых разных найденных мною списков, плюс несколько моих любимых, которые почему-то забыли. Сводный список содержит 52 пункта. Попробуйте развить в себе все эти 52 качества, и вы непременно станете эффективным менеджером. Правда, вряд ли останетесь нормальным человеком. Полный список базовых качеств для гарантированного управленческого успеха. Смелый, преданный делу, любознательный, уверенный в себе, искренний, рефлексирующий, проницательный, открытый, терпимый к людям, неопределенности и идеям, инновационный, коммуникабельный, включая умение слушать, хорошо информированный, осведомленный, восприимчивый, вдумчивый, интеллектуальный, мудрый, склонный к анализу, объективный, прагматичный, решительный, нацеленный на действие, проактивный, харизматичный, страстный, вдохновляющий, визионер, энергичный, полный энтузиазма, оптимист, позитивный, амбициозный, упорный, настойчивый, неутомимый, готовый к сотрудничеству, вовлеченный, склонный к кооперации, умеющий вовлекать других, поддерживающий, сочувствующий, эмпатичный, стабильный, надежный, справедливый, ответственный, этичный, честный, последовательный, гибкий, сбалансированный, умеющий интегрировать высокого роста. Примечание последнего пункта «высокого роста» не было ни в одном из виденных мною списков. Но он вполне мог бы опередить многие другие, поскольку исследования показывают, руководители в среднем выше ростом, чем остальные люди. Процитирую исследование 1920 года «Руководитель и его контроль над людьми», проведенное куда тщательнее, чем многое из того, что публикуют в нынешних престижных журналах. Енах Бертон Гоуин задался вопросом, если рассматривать тело как химическую машину, способна ли машина большего размера производить больше энергии? А конкретнее, существует ли связь между телосложением руководителя, измеряемым ростом и весом, и важностью занимаемой должности? Ответ, подкрепленный обильной статистикой – да. Епископы, например, в среднем были выше ростом, чем проповедники из маленьких городков. Руководители школьных округов – выше директоров школ. Аналогичные данные по железнодорожным управленцам, губернаторам и прочим подтверждали эти выводы. Начальники служб уборки улиц оказались вторыми по росту после реформаторов. Профсоюзные лидеры шли сразу же за начальниками полиции, но расположились довольно высоко. Музыканты оказались в самом низу списка. Неизбежно ущербный менеджер. Все это часть того самого романа с лидерством, о котором я уже упоминал. Мы возводим простых смертных на пьедесталы. Рудольф – идеальный кандидат, он нас всех спасет. чтобы потом с наслаждением втоптать их в грязь. Как Рудольф мог нас так подвести? И все-таки некоторые руководители удерживаются наверху, пусть и не на дурацком пьедестале. Как им это удается? Вернемся к вопросу, как руководителям удается удерживаться наверху. Ответ прост. Успешные менеджеры не безупречны. Все мы не безупречны. Просто их конкретные недостатки не оказываются фатальными в данных обстоятельствах. Супермен тоже был уязвим. Помните, криптонит? Питер Друкер как-то заметил на конференции. Задача лидера – выстроить сильные стороны людей так, чтобы их слабости стали неважны. Стоило бы добавить, включая слабости самого лидера. Хочешь узнать чьи-то недостатки – женись на этом человеке или устройся к нему на работу. Изъяны вылезут моментально. Как и кое-что еще, если вы, конечно, зрелая личность и сделали разумный выбор. С этими недостатками вполне можно ужиться. И менеджеры, и браки бывают успешными. Благодаря чему мир продолжает идти своим неподражаемо кривым путем. Хотя не всегда. Политики во время избирательных кампаний старательно прячут свои недостатки, пока те не становятся фатальными уже на посту. Цель телевизионных дебатов – показать, что твой оппонент ущербен, а ты – само совершенство. Подразумевается, что ущербный кандидат должен проиграть. Возможно, именно этот театральный фарс – одна из причин, почему людей так тошнит от политического руководства. Смертельный изъян всех этих суперменских списков управленческих качеств в том, что они утопичны, а иногда попросту ошибочны. Вот, например, руководитель должен быть решительным. Кто же поспорит? Ну, для начала любой, кто наблюдал за выкрутасами Джорджа Буша-младшего, усвоившего важность решительности из кейсов в гарвардской аудитории. В списке университета Торонто это качество названо бесстрашной решительностью. Отправляясь в Ирак, президент Буш продемонстрировал именно ее. А если взять другие пункты того же списка, заклятый враг президента США в Афганистане уж точно имел смелость бросить вызов статус-кво. Ингвар Кампрат, создавший IKEA, одну из самых успешных розничных сетей в истории, потратил, как я уже упоминал, лет 15, прежде чем задать четкое направление в быстро меняющемся мире. Вообще-то он преуспел именно потому, что мебельный мир менялся черепашьими темпами. Это Кампрат его изменил. Так что, видимо, надо подойти к вопросу иначе. Несчастливо организованные семьи. Толстой начал Анну Каренину бессмертными словами. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. То же самое с менеджерами и их организационными семьями. Способов все испортить бесконечное множество, причем каждый день изобретаются новые, все более изощренные. Мне рассказывали про гендиректора одной крупной британской компании, который запрещал рядовым сотрудникам проходить мимо своего кабинета. Чтобы миновать запретную зону, им приходилось спускаться по одной лестнице и подниматься по другой. А тех, кого допускали в святая святых, усаживали на низкие стулья, чтобы босс мог разговаривать с ними свысока. Потом он возглавил компанию еще круче и в итоге получил рыцарское звание за свои заслуги. Покидая кресло председателя совета директоров, он дал преемнику три совета для заседаний. Первый – одеваться подобающе. Второй – не курить. И третий – держать все под контролем с помощью четкой повестки. Кстати, преемник на первом же заседании снял пиджак, закурил сигару и спросил. «Так о чем поговорим?» А вот путей к успеху раз-два я обчелся. Повесть о двух менеджерах. Представлю вам двух руководителей – Лиз и Ларри. Умные, образованные, современные менеджеры работали в одной компании почти рядом. Она возглавляла крупное штабное подразделение, он был линейным руководителем на производстве. Лиз рубила с плеча, Ларри тянул резину. Она принимала решения слишком поспешно, и потом приходилось все быстро переигрывать. Другой вообще почти ничего не решал. А если и решал, то сообщал о своих решениях так туманно и расплывчато, что никто ничего не понимал. Результат одинаковый. Подчиненные чувствовали себя лишними, сбитыми с толку, деморализованными. За пределами своих полномочий Лиз лезла на рожон, а Ларри лавировал. Прям скороговорка получилась. Она постоянно цапалась с коллегами, ведь она-то знала лучше всех. кроме генерального директора, перед которым благоговела. Ларри же очень старался никого не огорчать, и поэтому боялся кому-либо возразить, даже когда это было жизненно необходимо. Забавно, но каждый из них наверняка узнал бы другого в этом описании. А вот себя они узнали бы? Должен добавить, хотя эти управленческие семьи не отличались счастьем, полными неудачниками эти менеджеры не были. Их недостатки не оказались фатальными. Дела как-то делались, просто могли бы делаться эффективнее и веселее. Следуя заветам Толстого, я не стану составлять исчерпывающий список причин управленческих провалов. Аудиокнига и так получилась немаленькой. Если вам позарез нужен такой список, вернитесь к списку в начале главы и замените все качества противоположными. Вместо решительный поставьте нерешительный, вместо оптимистичный — унылый. Или возьмите каждое качество и доведите его до абсурда. Решительный превращается в безрассудного, оптимистичный — в маниакально веселого. А можно вообще оставить качества как есть, просто задействовать их не к месту. Будьте решительны, не разобравшись в ситуации. Вспомним войну в Ираке. Или излучайте оптимизм, управляя похоронным бюро. Я предлагаю обсудить лишь общую классификацию провалов. Личные провалы, должностные провалы, провалы несоответствия и провалы успеха. Разберем их вкратце, чтобы побольше времени уделить успеху. Личные провалы. Начнем с неудач, которые менеджеры организуют себе сами. Некоторым людям просто противопоказано быть руководителями. Например, тем, кто идет в менеджмент нехотя, кого угнетают бешеный ритм и постоянное давление. Таким лучше работать в одиночку или в команде равных, без ответственности за других. Другие любят руководящую работу, но начисто лишены необходимых способностей. Не умеют думать или терпеть не могут людей. Такие провалы встречаются, на удивление, часто даже среди топ-менеджеров. В статье для журнала Fortune «Причины провалов генеральных директоров» Чарам и Колвин выделили две главные причины – плохое исполнение и проблемы с людьми. О первой они писали: «Следить за выполнением всех важных поручений, контролировать, оценивать – звучит как-то скучновато?» Давайте на чистоту. Да, скучно. Рутина чистой воды. По крайней мере, так считали многие блестящие состоявшиеся, но в итоге проштрафившиеся генеральные директора. И не поспоришь, им просто не стоило становиться генеральными директорами. Похоже на то самое макролидерство из предыдущих глав, и оно набирает обороты. Менеджеры несутся по карьерной автостраде в поисках волшебной таблетки, и их выдадут любимые словечки типа «быстрый результат», «быстрое решение». Возглавив крупные корпорации, они начинают сливать, реструктурировать, сокращать подразделения. Это модно, эффектно и куда проще, чем возиться со сложными проблемами. Синдром поверхностности в терминальной стадии. Эти и многие другие руководители не могут сбалансировать элементы своей работы. Как я говорил в третьей главе, избыток лидерства ведет к победе формы над содержанием, а избыток анализа может взорвать работу изнутри. В четвертой главе мы разбирали перекосы в сторону искусства, ремесла или управленческой науки, получались, соответственно, нарциссический, занудный и расчетливый стили управления. Многие типичные перекосы проявляются и в наших дилеммах. В пятой главе я отмечал: верный путь к провалу — попытаться окончательно разрешить любую из них, скажем, загадку перемен, внедряя слишком много изменений или слишком мало. Тоже с характеристиками управления из второй главы. Бешеный темп, чрезмерная фрагментация или злоупотребление устным общением могут довести до края пропасти. Что, судя по всему, и происходит все чаще. Спасибо неумению нажать кнопку «выкл». Но я не призываю к идеальному балансу в управлении. Это тоже своего рода дисбаланс. Менеджер без фокуса, без характера, без собственного стиля. Должностные провалы. Бывает, человек создан для управления, прекрасно сбалансирован в своих решениях, но сама должность, ее место в структуре — тупиковое. Такого руководителя часто ждет провал. В прошлой главе я упоминал противоестественные управленческие позиции, те, которым не место в оргструктуре. Менеджер может потерпеть фиаско и потому, что его должность встроена в организацию или контекст, делающие успех невозможным. Представьте офицера, отвечающего за расстановку шезлонгов на тонущем «Титанике». Или вице-президента по чему угодно в Enron на грани краха. Или менеджера по продажам в компании, выпускающей барахло, которое никто не покупает. Не вините менеджера. Разве что за согласие на такую работу. Провалы несоответствия. Следующая категория – компетентные, уравновешенные менеджеры на вполне посильных должностях. Вот только должности эти не для них. В результате управленцы теряют равновесие и оказываются некомпетентными, ведь они в буквальном смысле не на своем месте. Подобных историй пруд-пруди, многие проблемы здесь коренятся в расхожем, но обычном заблуждении о профессиональном менеджменте. Якобы любой грамотно обученный управленец способен руководить чем угодно. Помню одну бизнес-школу, где деканом назначили человека, руководившего до этого автотранспортной компанией. Он заявил, что управлять профессорами не сложнее, чем дальнобойщиками. В итоге большинство толковых дальнобойщиков в мантиях разбежалось. Есть еще так называемый принцип Питера о том, как менеджеры в иерархической системе поднимаются до своего уровня некомпетентности. Их надо было перестать повышать еще на предыдущей ступеньке. Управленческий опыт на одном уровне иерархии вовсе не гарантирует успеха на более высокой позиции. И наоборот, попробуйте отправить генерального директора на позицию линейного менеджера руководить текущей деятельностью сотрудников. Может оказаться, что он слишком расслабился, ведь вокруг него всегда были другие люди, которые следят за разными мелочами. Соответствие может обернуться несоответствием и при смене обстоятельств, когда достоинства превращаются в серьезные изъяны. Скажем, организацией в кризисе руководит человек, больше подходящий для управления в спокойные времена. Или антикризисного менеджера приглашают в компанию, которая и так прекрасно работает. И вот он уже чинит то, что не сломано. А как вам армейские офицеры, обученные классическим военным действиям, которым приходится сопротивляться партизанам? Но будьте осторожны. Очевидное соответствие может обернуться несоответствием. Иногда союз противоположностей работает лучше, чем союз подобных. Назовем это намеренным несоответствием. Нужен ли механистичной организации высоколобый интеллектуал во главе? Возможно, ей как раз нужен тот, кто расширит ее узкие горизонты. Точно так же хаотичная адхократия порой выигрывает от организованного руководителя, способного обуздать творческое безумие. Провалы успеха. И, наконец, провалы, рожденные успехом. Например, когда компания перерастает своего основателя-предпринимателя или в руководство процветающей исследовательской организации вселяется гордыня. В увлекательной книге «Парадокс Икара», которую можно было бы назвать и «Опасность и совершенство», Дэнни Миллер показал, как сильные стороны организации превращаются в слабости, а успех оборачивается провалом. Например, одержимые ростом предприниматели-созидатели под руководством лидеров-визионеров превращаются в импульсивных, алчных империалистов, которые расширяют бизнес в совершенно незнакомые им отрасли. В других случаях деятели становятся суетливыми активистами, посредники – назойливыми приставалами, лидеры – болельщиками на трибунах. А состоявшиеся менеджеры, которые воспринимают себя чересчур серьезно, или генеральные директора, обосновывающие прошлые успехи собственными заслугами, переходят грань между уверенностью и высокомерием. И многим из них позволяют и дальше мучить подчиненных своим оригинальным стилем управления. Подведем черту. Практику управления сопровождает множество ловушек. Кто-то когда-то определил эксперта как человека, который обходит все многочисленные подводные камни на пути к великому заблуждению. С менеджерами та же история. Счастливо организованные семьи. Ладно, хватит о провалах. Можно бесконечно ковырять раны. Но важны успехи. И успехов хватает в той или иной степени. История Лис и Ларри показывает, несовершенные менеджеры могут показывать вполне приличные результаты. Порой они попадают в ловушки, но не доходят до великого заблуждения, которое станет для них фатальным. Более того, многие из исследованных мною 29 менеджеров были более чем хороши. Они создавали или поддерживали счастливо организованные семьи. Как им это удавалось? Было бы здорово сейчас получить ответ в виде 5 простых шагов, правда? Увы, этого я вам дать не могу. Зато могу предложить концептуальную схему для размышлений. Льюис с авторами во введении к книге «Не нитью, единое психологическое здоровье в семейных системах» отмечают. Существует обширная литература о патологических типах семей, но ощущается дефицит данных о здоровой семье. А что мы действительно знаем о здоровых организациях? Схема для понимания эффективности. Предлагаю вам не формулу, не теорию и даже не набор тезисов, просто концептуальную схему, не список, которая поможет размышлять об управленческой эффективности. Я представил, что в ее центре как бы 5 нитей или управленческих установок, как мы их называем в нашей магистерской программе. Они выстроены от более личностных к более социальным. Рефлексивная, аналитическая, мировоззренческая, коллаборативная и проактивная. На концах я расположил еще 2 нити – личная энергичность и умение объединять людей. Эти нити или установки вырастают из практики управления, описанной через роли в главе 3, а не из природы человека, исполняющего эти роли. Дальше я разберу каждую нить по отдельности, а в заключении покажу, как они переплетаются. Этот раздел собирает воедино ключевые идеи этой аудиокниги. Читая книгу Льюиса о здоровых семьях, я поразился параллелям с моей концепцией, набросок которой у меня уже был, хотя слово «нить» я позаимствовал именно оттуда. Удивительно, но я нашел в той книге цитату под каждую управленческую нить, даже про то, как они должны сплетаться воедино. Мы не обнаружили ни одного качества, которым обладали бы все оптимально функционирующие семьи и которого не хватало бы менее успешным. Здоровье на уровне семьи – это не единая нить. Компетентность следует рассматривать как гобелен. Нить энергичности. Хотя эффективные семьи различаются по степени проявляемой энергии, все они демонстрируют больше конструктивной открытости миру и стремления к взаимодействию, чем откровенно дисфункциональные семьи. Аналогично мы вправе ожидать высокого уровня энергии от эффективных менеджеров и от подразделений, которыми они руководят, а также изрядной доли открытости миру. Если что-то и очевидно в темпе и динамике управленческой работы, так это колоссальный заряд энергии, который эффективные менеджеры вкладывают в свое дело. Лентяям здесь не место. Энергия – преимущественно личностная нить в этом гобелене, а может, она и есть ткацкий станок. Разумеется, в менеджменте ничто не бывает сугубо личным. Как писал Питер Брук, легендарный режиссер Королевского шекспировского театра в книге «Пустое пространство», публика заражает актера энергией в той же мере, в какой актер заряжает публику. Эта нить помогает понять, как менеджеры справляются с 2 дилеммами. Шарада контакта ставит вопрос. Как менеджеры могут оставаться в курсе дел, будучи фундаментально отделены от происходящего? Главный вопрос секрета перемен заключается в следующем. Как руководителям удается осуществлять изменения, сохраняя стабильность? Именно такая энергия необходима, чтобы соединять, менять и поддерживать устойчивость. Нить рефлексивности. Подходя к семейным проблемам, здоровые семьи рассматривали множество вариантов. Если один подход не срабатывал, они отступали и пробовали другой. В отличие от многих дисфункциональных семей, где наблюдалось упрямое следование единственной стратегии. Мои наблюдения показывают, что эффективные менеджеры склонны к рефлексии. Они умеют учиться на собственном опыте, рассматривают множество вариантов, отступают, когда что-то не работает, чтобы попробовать иное. Это говорит об определенном смирении. Не только в отношении того, что менеджеры знают, но и в признании того, чего они не знают. Как я писал в книге «Требуются управленцы, а не выпускники MBA», рефлексия означает размышление, исследование, анализ, синтез, установление связей, тщательное и настойчивое обдумывание значения опыта для себя. Настоящая рефлексия требует глубокой мудрости и проницательности, то есть способности видеть глубинную суть проблем за внешне очевидными эффектами. Как отмечалось ранее, результативный менеджер думает и видит самостоятельно. Если управление — это суматоха, то менеджерам необходимо отступить назад и спокойно поразмыслить о собственном опыте. Это может стать рецептом от целого ряда дилемм. Капкана самоуверенности, ловушки планирования, синдрома поверхностности, шарады контакта. Далее я озвучу ряд вопросов руководителям для самоанализа. Некоторые могут показаться простыми, даже риторическими, но они способны подхлестнуть рефлексию. Вопросы руководителям для самоанализа. Первый. Откуда я черпаю информацию и как? Могу ли я эффективнее использовать свои контакты? Как мне побудить других снабжать меня нужной информацией? Достаточно ли у меня действенных ментальных моделей, описывающих окружающую реальность? Второй. Какую информацию я распространяю? Как мне передавать больше информации другим, чтобы они принимали более взвешенные решения? Третий. Склонен ли я действовать поспешно, не разобравшись как следует? Или жду так долго, собирая все данные, что упускаю возможности? Четвертый. Какой темп изменений я предлагаю своему подразделению? Сбалансирован ли он с необходимой стабильностью? Пятый. Достаточно ли я информирован, чтобы оценивать представленные мне предложения? Могу ли я делегировать окончательное утверждение большего числа таких предложений другим? Шестой. Каковы мои намерения относительно подразделения? Стоит ли сформулировать их более четко, чтобы лучше направлять решения других? Или мне нужна гибкость для изменения планов по ходу дела? Седьмой. Достаточно ли я чувствителен к влиянию своих действий и управленческого стиля в целом? Нахожу ли я правильный баланс между поощрением и давлением? Не сдерживаю ли я инициативу? Восьмой. Трачу ли я слишком много времени или слишком мало на поддержание внешних связей? Есть ли люди, с которыми мне стоит познакомиться ближе? Девятый. При планировании я просто реагирую на сиюминутное давление? Нахожу ли я оптимальное сочетание видов деятельности или чрезмерно концентрируюсь на том, что мне интересно? Эффективнее ли я работаю с определенными задачами в конкретное время дня или недели? Десятый. Не перерабатываю ли я? Как моя нагрузка влияет на эффективность и семью? Стоит ли заставить себя делать перерывы или снизить темп активности? Одиннадцатый. Не слишком ли я поверхностен в своей работе? Способен ли я действительно переключаться между режимами работы так быстро и часто, как требует мой график? Стоит ли уменьшить фрагментацию задач и число прерываний? Двенадцатый. Не стал ли я рабом действий и азарта, утратив способность концентрироваться на проблемах? Стоит ли больше времени уделять чтению и глубокому погружению в определенные вопросы? Тринадцатый. Правильно ли я использую разные средства коммуникации? Умею ли я извлекать максимум из письменного общения и электронной почты? Не стал ли я заложником быстрого темпа интернет-общения? Четырнадцатый. Не слишком ли я полагаюсь на личное общение, ставя тем самым в невыгодное положение всех, кроме узкого круга подчиненных? Достаточно ли времени я провожу лично, наблюдая за работой, на переднем крае? Пятнадцатый. Поглощают ли обязательства все мое время? Как мне освободиться от них, чтобы вести подразделение туда, куда я хочу? Как обратить обязательства себе на пользу? Нить аналитичности. Как уже отмечалось, чрезмерное увлечение анализом может навредить менеджеру, но и его недостаток ведет к хаотичному стилю управления. Искать ключ к эффективному управлению исключительно в свете анализа – заблуждение. Но ожидать найти его в тумане интуиции не менее наивно. И снова здравый смысл подсказывает баланс. Менеджер должен владеть как формальным и явным знанием, так и неформальным и неявным. Именно поэтому термины из второй главы «Просчитанный хаос» и «Контролируемый беспорядок» очень точно описывают управленческую работу. Схожим образом Льюис с авторами характеризовали самые дисфункциональные семьи как имеющие хаотичные структуры Семьи среднего уровня – жесткие структуры, а наиболее счастливые семьи демонстрировали гибкие структуры. Опасность излишне аналитического подхода особенно ярко проявилась в двух дилеммах. Лабиринте раздробленности, где все вокруг менеджера распределяется на удобные, аккуратные, искусственные категории, и тайных измерениях, где менеджерам приходится иметь дело с мягкой изнанкой твердых данных. Но загадка порядка напоминает. Менеджер должен уметь в ходе работы создавать порядок из хаоса. Скиннер и Сассер в статье для Harvard Business Review, возможно, имели основание утверждать, что эффективные менеджеры применяют аналитическую практику с большой пользой и используют аналитические инструменты дисциплинированно и последовательно. Но когда заключили, что эффективные менеджеры прежде всего аналитики, они, на мой взгляд, просто ошиблись. Гипертрофированный акцент на анализе в управлении вытеснил из управленческого мира слишком много так необходимого ему здравого смысла. Нить мировоззренческая. Существует еще одна сложная семейная переменная, включающая уважение как к собственному мировоззрению, так и к мировоззрению других. В наши дни много говорят о том, что менеджеры должны быть глобальными, то есть уметь работать где угодно. Но быть глобальным подразумевает некую однородность и конформизм. Разве этого мы хотим от своих менеджеров? По-моему, этого у нас и так в избытке. Чтобы мыслить самостоятельно, менеджерам нужен максимально широкий взгляд на мир. Гражданин мира — это определение, пожалуй, ближе всего к тому, что многие из нас хотят видеть в менеджерах как истинных лидерах. Быть гражданином мира означает погружаться в миры других людей, другие культуры, другие организации, даже другие подразделения собственной организации. Знаменитые строки Эллиота: «Мы будем скитаться мыслью, и в конце скитаний придем туда, откуда мы шли, и увидим свой край впервые», не зря так часто цитируют. Они относятся и к руководителям, и к управлению в целом. Потому что так и выглядит широкий взгляд на мир. «Как вы вообще водите при таком уличном движении?» — спросила американская руководительница среднего уровня у индийского профессора, когда прибыла в Бангалор для участия в модуле нашей программы IMPM, посвященном широкому взгляду на мир. «Я просто вливаюсь в поток», — ответил он. Урок мудрости начался. В чужих мирах есть своя логика, которая может казаться хаосом стороннему наблюдателю. Постигните ее, станете лучшим менеджером и более зрелой личностью. Ценить миры других людей не значит вторгаться в их личное пространство или читать мысли. Льюис с соавторами определили такие качества, как деструктивные, присущие только самым дисфункциональным семьям. В семьях среднего уровня они обнаружили давление конформизма. А вот в здоровых семьях исследователи обнаружили то, что назвали уважительным диалогом. Поскольку нормой семьи была автономия при близости, различия принимались, а конфликты разрешались через диалог, уважающий право других чувствовать, воспринимать и реагировать по-своему. Не было того гравитационного притяжения к семейному единообразию, которое стирает индивидуальность. Если анализ в нашем треугольнике «искусство, ремесло, наука» тяготеет к науке, то широкий взгляд на мир ближе к ремеслу. Он базируется на реальном опыте и неявном знании. Во всех дилеммах управления, особенно в неоднозначности действия, как действовать решительно в сложном, полном нюансов мире, прослеживается одна тема. Менеджерам необходимо чувство нюанса. Менеджеры-космополиты, окунувшиеся в культуру самых разных мест планеты, могут быть особенно успешны в разрешении этих дилемм. Нить коллаборативная. Тенденция к равноправному браку разорительно контрастировала как с более отстраненными и разочаровывающими браками в условно-функциональных семьях, так и с моделью доминирования-подчинения, столь характерной для дисфункциональных семей. По мере продвижения по нашему гобелену управления социальные аспекты выходят на первый план. Коллаборация не подразумевает, что сотрудников надо мотивировать или наделять полномочиями, что, как уже отмечалось, может лишь укрепить власть менеджера. Она подразумевает, что нужно помогать людям работать вместе. Каз Мишина, руководивший нашим японским модулем IMPM по коллаборативному мышлению, описал это как лидерство на расстоянии. Дать возможность быть лидером как можно большему числу обычных людей. В вовлекающем стиле управления, представленном в четвертой главе и цитате далее, менеджер вовлекается сам, чтобы вовлечь других. Здесь есть уважение, доверие, забота и вдохновение, не говоря уже об умении слушать. Продолжу цитировать Льюиса. «Здоровые семьи открыто выражали чувства. Преобладала атмосфера тепла и заботы. Способность к эмпатии была хорошо развита. Менеджеры значимы ровно настолько, насколько помогают другим ощущать свою значимость. Организация — это сеть взаимодействий, а не вертикальная иерархия. Эффективные менеджеры работают внутри сети, они восседают на вершине. Из этой сети рождаются стратегии. Вовлеченные люди решают небольшие проблемы, которые могут вырасти в большие стратегии. Управлять значит помогать высвободить ту позитивную энергию, которая естественным образом живет в людях. Управление — это вовлечение, основанное на здравом смысле и укорененное в контексте. Лидерство в этом случае — священный дар, доверие, заслуженный уважением других. Как мы разбирали в разделе «Управляют не только менеджеры» четвертой главы, прошлый век стал свидетелем устойчивого перехода от управления контроля к управлению вовлечению. Все чаще звучат слова о работниках знаний, сетевых и обучающихся организациях, командах и проектных группах, совместных предприятиях и альянсах. Многие подчиненные стали коллегами, многие поставщики — партнерами, соответственно, изменились и управленческие стили. От контроля к убеждению, от руководства к связыванию, от наделения полномочиями к вовлечению. Делегирование перестает быть дилеммой, когда менеджер, по природе склонный к сотрудничеству, держит людей в курсе дел. А шарада контакта легко разрешается, когда сотрудничающие менеджеры теснее связаны друг с другом и потому лучше информированы. В общем, поймите, в этой нити нет никакой магии, никакой сверхъестественной черты лидерства. Как и другие нити, она совершенно естественна, как жизнь в нормально функционирующей семье. Нить проактивности. В здоровых семьях было мало пассивности. Семья, как единое целое, демонстрировала высокий уровень инициативы в ответ на внешнее воздействие. Вся управленческая деятельность, как неоднократно отмечалось ранее, зажата между абстрактной рефлексией и конкретным действием. Помните слово «reflection»? Удачное изобретение одного из участников нашей программы IMPM. Слишком много рефлексии, и ничего не делается. Слишком много проактивности, и все делается бездумно. Так что здесь мы рассматриваем действия на земле, охватывающие управленческие роли делания и взаимодействия. Рассказ о проактивности я приберег напоследок, потому что если рефлексивность — преимущественно личностная характеристика, то проактивность социальна по своей сути. Не бывает управленческого действия без участия других людей. Управление — социальный процесс. Менеджеры-одиночки обычно скатываются к гиперконтролю, раздают приказы и оценивают результаты в надежде, что власть обеспечит исполнение. Иногда это срабатывает, но вряд ли раскрывает человеческий потенциал. Я использую термин «проактивный», а не просто «активный», чтобы подчеркнуть. Это нить о менеджерах, которые перехватывают инициативу. Они не реагируют на события, а сами их инициируют. Как я уже отмечал, эффективные менеджеры хватаются за любую степень свободы и выжимают из нее максимум. Процитирую Исаака Башевиса Зингера. Его слова могли бы стать девизом эффективного менеджера. «Мы должны верить в свободу воли. У нас просто нет выбора». Итак, эффективные менеджеры не ведут себя как жертвы. Они агенты перемен, а не мишени перемен. Они движутся в потоке, как в бангалорском трафике, но при этом влияют и на сам поток. Самый очевидный парадокс здесь — неоднозначность действия. Как действовать решительно в сложном, полном нюансов мире. Широкий взгляд на мир помогает. Рефлексивность тоже, но проактивность — ключевая составляющая. Заметьте, эффективные изменения движутся не только сверху вниз, обдуманно, решительно, драматично, но и снизу вверх. И из середины наружу экспериментально, постепенно, органично. Проактивность может быть свойственна менеджерам всех уровней иерархии. Мы особенно хорошо видели это на примере дня Алана Уиллана из BT. И не забывайте секрет перемен. Эффективные менеджеры инициируют перемены, но им также нужно поддерживать стабильность, а это требует не меньшей проактивности, что было очевидно в лагерях Красного Креста. Нить интегративности. Позвольте повторить, возможно, самый важный вывод Льюиса с соавторами. Здоровье на уровне семьи – это не единая нить. Компетентность следует рассматривать как гобелен. Управление – это гобелен, сотканный из нитей рефлексии, анализа, широкого взгляда на мир, коллаборации и проактивности, пронизанный личной энергией и скрепленной социальной интеграцией. Рассматривая сущность лидерства, Мэри Паркер Фоллетт выделила как наиважнейшую способность охватить ситуацию целиком из хаоса фактов, опыта, желаний, целей. Лидер должен найти объединяющую нить, видеть целое, а не просто калейдоскоп фрагментов, осознавая ситуацию во всем ее развитии. Иными словами, управлять значит синтезировать на ходу, овладевая мастерством момента. Управление – достижение динамического баланса между информационной, человеческой и деятельностной плоскостями, одновременное примирение потребностей в искусстве, ремесле и науке. И все это при жонглировании множеством проблем. Слово «анализ» вроде бы понятно, а вот что такое синтез? Что значит «достичь синтеза»? Как узнали бы мы, что достигли синтеза? Ключевая цель управления – непрерывно стремиться к синтезу, никогда его не достигая и даже не зная, насколько мы к нему близки. Как мы разбирали в 5 главе, эффективные менеджеры работают не только дедуктивно, головой, от размышления к действию, а от замысла к воплощению, от абстрактного к конкретному. Они работают и индуктивно, интуитивно, от действия к размышлению, когда так реализация задуманного питает новый замысел. Конкретное обогащает абстрактное через опыт. Но главное, они постоянно переключаются между этими режимами, демонстрируя незаурядное мастерство. Не думайте, однако, что размышления и действия обязательно разделены во времени. Мышление, рефлексия – неотъемлемая часть действия. Менеджеры, конечно, думают, чтобы действовать, но они также действуют, чтобы думать, чтобы понять, что работает. И главное – они думают во время действия. Управленческую деятельность можно выполнять более или менее осмысленно, вдумчиво. Но не в одиночку. Задействовать коллективный разум – один из главных вызовов для современных организаций, например, при выработке стратегий и формировании культуры. Отбор эффективных менеджеров. Как отбирать менеджеров, которые окажутся эффективными? Как оценивать их реальную эффективность и как развивать их для большей эффективности? В конце аудиокниги попробуем рассмотреть каждый из этих вопросов. Тема отбора эффективных менеджеров уже получила немало внимания в других работах. Здесь я хочу лишь добавить несколько собственных соображений. Мириться со знакомым злом. Идеальный менеджер еще не родился. Если недостатки всех людей рано или поздно вылезают наружу, то лучше пусть они вылезут рано, чем поздно. Поэтому менеджеров следует выбирать, основываясь на их недостатках. Это так же важно, как обращать внимание на их достоинства. Но на собеседованиях обычно зацикливаются на плюсах кандидатов, иногда на одном единственном, который ослепляет директоров по персоналу, не давая увидеть все остальное. «Салли – гениальный сетевик» или «У Джо истинно визионерский взгляд», особенно если провалившийся предшественник был никудышным сетевиком или начисто лишен стратегического видения. Никого нельзя назначать, не приложив максимум разумных и этичных усилий для выявления недостатков кандидата. Затем эти недостатки нужно тщательно взвесить применительно к конкретной должности, чтобы избежать сюрпризов. Успехи на предыдущей управленческой позиции могут не гарантировать успеха на следующей, но они дают возможность приготовиться к неожиданностям. Отсюда следующий пункт. Слышать голос подчиненных. Управление происходит как внутри подразделения, так и за его пределами. Но обычно менеджера выбирают люди извне. Совет директоров назначает генерального директора, топы выбирают руководителей среднего звена. Опасность в том, что впечатлить внешних наблюдателей, не живших с кандидатом бок о бок, куда проще, чем тех, кто варился с ним в одном котле. Обаяние, конечно, может быть критерием отбора, но вряд ли главным. В итоге слишком многие организации получают менеджеров-хамелеонов. Самоуверенных говорунов, которые лижут зад начальству и третируют подчиненных, не проявив ни грамма настоящего лидерства. Если есть один простой рецепт, способный кардинально повысить эффективность управления, то вот он. Дайте право голоса при отборе тем, кто знает кандидатов лучше всех, их подчиненным. Я не призываю сделать менеджера выборной должностью, только к сбалансированной оценке, где мнения бывших сотрудников и новых начальников учитываются в равной мере. Кстати, это обычная практика в больницах, университетах и юридических конторах. Есть одна знаменитая компания, десятилетиями лидирующая в своей области, где генерального директора избирают закрытым голосованием топ-менеджеры. Я опрашивал множество бизнесменов. Все знают эту компанию. Угадайте, что за фирма? Почти никто не угадывает. Ответ – McKinsey & Company, где исполнительного директора избирают на 3 года голосованием старших партнеров. Для McKinsey это отлично работает. Интересно, предлагал ли хоть один консультант McKinsey такую схему своим клиентам? Делать ставку на внешнего инсайдера. В некоторых кругах, особенно для топовых позиций, модно приглашать легионеров. Новую метлу, которая выметет из организации всю пыль. Увы, метлой может оказаться то самое незнакомое зло, которое, к тому же, не отличает золотую пыль от обычной. И новая метла выметает самое сердце предприятия. Может, отборочным комитетам стоит внимательнее присмотреться к знакомым дьяволам? Они-то знают, где в организации настоящая грязь. Иногда комитеты могут выбрать того, кто уволился, хлопнув дверью, внешнего инсайдера. Такой человек знает ситуацию изнутри, проголосовал против нее ногами и может идеально подойти для разворота. Новая метла, знакомая со старой пылью. К тому же найдутся другие инсайдеры, способные оценить его достоинства и недостатки. Как оценить эффективность руководителя? Допустим, вы руководитель и хотите понять, насколько хорошо вы справляетесь со своей работой. Окружающие могут хотеть этого еще сильнее. Существует масса простых способов это выяснить. Не доверяйте ни одному из них. Эффективность руководителя можно оценить только в контексте. Звучит просто, пока не начнешь разбираться в деталях, а их у меня для вас целых 7. Потерпите, в конце объясню, зачем их столько. Первое. Эффективны не руководители, эффективны сочетания. Не бывает хороших мужей или хороших жен. Бывают только хорошие супружеские пары. То же самое с руководителями и их подразделениями. Есть люди, которые терпят фиаско на любой управленческой должности, но нет людей, способных преуспеть на каждой. Успех зависит от того, насколько человек подходит для конкретной ситуации в конкретный момент и с конкретными коллегами. Следовательно, второе, не существует эффективных руководителей вообще. Что означает, третье, не существует и профессиональных менеджеров, людей, способных управлять чем угодно. Разумеется, руководители и их подразделения побеждают и проигрывают вместе, поэтому, четвертое, для того, чтобы оценить эффективность руководителя, нужно оценить эффективность подразделения. И мало того, пятое, нужно определить, какой именно вклад внес руководитель в эту эффективность. Некоторые подразделения прекрасно работают вопреки своим начальникам, другие развалились бы без них. Так что не спешите автоматически приписывать руководителю все успехи и провалы его отдела. Важна история, важна культура, важны рынки, важна даже погода. Сколько руководителей добились успеха, всего лишь ловко устроившись на выгодные должности? Они постарались ничего не испортить, а потом приписали успех себе. Усложним картину еще больше. Шестое. Управленческую эффективность нужно оценивать и по более широкому влиянию. за пределами подразделения и даже организации. Как быть с руководителем, который повышает эффективность своего отдела в ущерб всей компании? Например, производство так снизило затраты, что отдел продаж не смог сбыть произведенную продукцию по причинам ее низкого качества. Многие ли организации измеряют результаты подразделений и руководителей с точки зрения их вклада в общее дело? Помните, здоровая организация – это не набор разрозненных человеческих ресурсов, а сообщество вовлеченных человеческих существ. Более того, что хорошо для подразделения и организации, может быть плохо для окружающего мира. Например, взятки клиентам – это эффективно? Конечно, если смотреть под таким углом. Но какой смысл призывать руководителей к социальной ответственности, если потом не оценивать такое безответственно эффективное поведение? Сложите все эти пункты вместе, и придется задаться вопросом. Как вообще можно справиться с оценкой руководителя при таком количестве факторов? Ответ и в этом случае прост. Оценивается целое. Седьмое. Эффективность руководителя нужно разумно оценивать в целом, а не только измерять ее цифрами. Конечно, кое-что можно измерить, особенно краткосрочные результаты подразделения, но как измерить все остальное? Где тот универсальный показатель, который даст ответ на главный вопрос? Думаете, 7 пунктов для оценки управленческой эффективности — это перебор? Тогда задумайтесь о непомерных бонусах топ-менеджеров, при расчете которых игнорируется большинство этих факторов. Там полагаются на простейшие показатели наподобие роста курса акций. Влияние генерального директора можно оценить только в долгосрочной перспективе, но поскольку мы не умеем это измерять, по крайней мере, применительно к конкретному руководителю, бонусы топ-менеджерам следует отменить и точка. Куда подевалась способность оценивать? Есть такое понятие «делать оценку на основе суждения». Когда-то оно становилось ключом к эффективному управлению, пусть ключ к правильному суждению и скрывался в темных закоулках человеческого мозга. А потом появились метрики, панели показателей и другие вдохновляющие цифры. Идея была хорошая, до тех пор, пока метрики дополняли компетентную оценку. Но слишком часто из метрики вытесняли суждение на обочину. Так что, конечно, измеряйте то, что поддается измерению, но обязательно выносите суждение по поводу всего остального. Не давайте цифрам себя загипнотизировать. В 1981 году участники Business Roundtable, объединение генеральных директоров крупнейших американских корпораций, огласили заявление о корпоративной ответственности. Акционеры должны получать хорошую прибыль, но законные интересы других заинтересованных сторон – клиентов, сотрудников, местных сообществ, поставщиков и общества в целом – также заслуживают должного внимания. Ведущие менеджеры убеждены, что разумный учет всех интересов наилучшим образом служит интересам акционеров. В 1997 году тот же Business Roundtable выпустил новое заявление о корпоративном управлении. В нем все перевернули с ног на голову, провозгласив главной обязанностью менеджмента и советов директоров заботу об акционерах корпораций. Вот что там говорилось. Идея о том, что совет директоров должен как-то балансировать между интересами акционеров и других заинтересованных сторон, в корне искажает роль совета. Более того, эта идея попросту неработоспособна. У совета не остается никаких критериев для разрешения конфликтов между акционерами и прочими группами влияния или между самими этими группами. Никаких критериев для разрешения конфликта. Где-то между 1981 и 1997 годами, по их собственному признанию, элита американских генеральных директоров утратила способность рассуждать здраво. Хотите понять, что лежит в основе экономического кризиса в Америке? Вот вам ответ в двух словах. Качество суждений так называемых лидеров. Я пишу книги и создаю программы для руководителей. Меня иногда просят предоставить показатели эффективности этих программ. Вопрос вполне может звучать так, и я не шучу. Насколько вырастет курс наших акций, если мы отправим Джоанну с коллегами на вашу программу? Я подавляю желание ответить «на 43 цента». Вместо этого отвечаю так. Вспомните книгу, которую недавно прочли. Можете подсчитать затраты? Ну, разумеется, столько-то денег на покупку, столько-то часов на чтение. Отлично. А теперь подсчитайте выгоду. Если сможете измерить, какое влияние она на вас оказала, сообщите мне, и я сделаю то же для нашей программы. Вы, как слушатель этой аудиокниги, можете счесть ее великолепной. 4,9 балла по 5-бальной шкале, но не исключено, что на практике вы не примените ни одной почерпнутой в ней идеи. А можете возненавидеть ее. Оценка 1,3. Кстати, почему вы в таком случае еще не бросили ее слушать? Но через 5 лет успешно воспользоваться какой-то мыслью, даже не вспомнив источник. Можете и вовсе перестать читать книги, если хотите. Но разве можно отказаться от менеджмента и многого другого только потому, что трудно измерить его эффективность? Как правильно развивать руководителей? Итак, как же следует развивать руководителей? В 1996 году несколько человек, включая меня, решили переосмыслить мир управленческого образования, чтобы изменить управленческую практику, привести ее к тому, что описано в этой аудиокниге. А начали мы с собственного дома, с управленческого образования в бизнес-школах. Традиционная MBA — это именно бизнес-администрирование. Она прекрасно учит бизнес-функциям, но не развивает управленческую практику. Хуже того, создавая иллюзию, будто неопытные студенты освоили менеджмент, а то и лидерство, эти программы взращивают спесь. Наши усилия привели к созданию магистерской программы по практическому менеджменту, о которой я уже упоминал. Далее она описана вместе с тремя другими программами, которые из нее выросли. Но сначала о том, что лежит в основе этих начинаний. Первое. Руководителей, и тем более лидеров, не вырастешь в учебной аудитории. Менеджмент — это практика, которую невозможно преподавать как науку или профессию. Честно говоря, ему вообще нельзя научить. Некоторые из лучших руководителей никогда даже не пытались получить MBA, зато откровенные бездари послушно отсиживали программу и в итоге получали заветный диплом. Почитайте книгу «Требуются управленцы, а не выпускники MBA», включая исследование, проведенное мной вместе с Джозефом Лампелем. Из книги давнего инсайдера Гарвардской школы бизнеса мы взяли список из 19 их звездных выпускников, генеральных директоров и проследили их результаты за 13 лет. 10 потерпели сокрушительное поражение, компания обанкротилась, крупное слияние обернулось катастрофой и тому подобное. Еще у 4 результаты, мягко говоря, сомнительные. Преуспели лишь 5. Второе. Управление учится в процессе работы, приобретая разнообразный опыт и преодолевая трудности. Никто не станет оперировать или вести бухгалтерию без предварительной подготовки. В менеджменте все наоборот. Как мы убедились, эта работа слишком тонкая, многогранная и изменчивая, чтобы освоить ее до начала личной практики. Логично начинать с самой работы. Первое назначение на руководящую должность может стать решающим. Именно тогда менеджеры, возможно, наиболее восприимчивы к новому опыту и готовы осваивать основы. А дальше обучение могут стимулировать разнообразные, сложные управленческие задачи. Третье. Программы развития помогают руководителям осмыслить свой опыт и обменяться мнениями с коллегами. Аудитория – прекрасное место для углубления понимания и развития навыков практикующих менеджеров, особенно когда обучение строится на их собственном опыте. В спокойной обстановке руководители могут собраться небольшими группами и проанализировать свои решения в рамках тех или иных концепций управления. Четвертое. Важнейшая часть такого развития – перенос полученных знаний на рабочее место для реальных изменений в организации. Главная проблема программ развития руководителей – их изолированность. Менеджер развивается, даже меняется, но возвращается в прежнюю, неизменную рабочую среду. Развитие руководителей должно предполагать и развитие организации, нацеленное на реальные перемены. Пятое. Программы для руководителей нужно строить, исходя из природы самого управления. Например, через управленческие подходы и установки, а не бизнес-функции. Маркетинг плюс финансы плюс бухучет и прочее не равно менеджмент. К тому же акцент на бизнес-функциях чрезмерно выпячивает значимость аналитики, хотя на деле это лишь одна из граней управленческого мышления. Естественное развитие. От менеджмента к организации, обществу и самому себе. В середине 1990-х мы взялись переосмыслить всю систему управленческого образования. Результатом стало целое семейство новых программ. Опишу четыре из них. IMPM – управленческое образование плюс развитие руководителей. Международная магистратура по практическому менеджменту призвана превратить бизнес-образование в управленческое и соединить его с развитием руководителей. Цель – помочь опытным менеджерам лучше работать в своей организации, а не искать работу получше в другой. Все подробности на сайте www.impm.org. 5 модулей по 10 дней в разных точках мира посвящены ключевым установкам мышления. Рефлексия – управление собой с севера Англии. Анализ – управление организацией – Канада, Монреаль. Широкий взгляд на мир – управление контекстом, Индия, Бангалор, сотрудничество, управление отношениями, Китай, Пекин, действие, управление изменениями, Бразилия, Рио-де-Жанейро. Участники сидят небольшими группами за круглыми столами и примерно половину времени учатся друг у друга, делясь размышлениями о собственном опыте, практикуют обмен компетенциями, рассказывают, как они применяли те или иные навыки, например, нетворкинг. Проводят сессии дружеского консалтинга, помогая друг другу разобраться с управленческими проблемами. Устраивают управленческие обмены. Объединяются в пары и проводят несколько дней на рабочем месте партнера. Мы поощряем создание команд изменений из коллег или подчиненных у себя в организации для распространения полученных знаний и реальных перемен. ALP – развитие руководителей плюс развитие организации. Так называемые программы для топ-менеджеров часто оказываются укороченными копиями стандартных MBA. Те же кейсы, та же теория, те же бизнес-функции, те же линейные ряды кресел. Продвинутая программа лидерства. Идет дальше IMPM. Компании покупают не отдельные места, а целые столы. Присылают команды из 6 руководителей с задачей решить ключевую проблему организации. 3 недельных модуля за полгода – с акцентом на дружеский консалтинг для проработки проблем. Подробности на сайте www.alp-impm.com. IMHL – развитие руководителей плюс развитие общества. Международная магистратура лидерства в здравоохранении построена по модели IMPM для практикующих руководителей из сферы здравоохранения, большинство которых имеет клинический опыт. Участники не только работают над проблемами своих организаций, но и обращаются к проблемам со здравоохранением на уровне своих государств и регионов, превращая учебную группу в настоящий мозговой центр. Подробности на сайте www.imhl.info. Самокоучинг. От развития к саморазвитию. Эти начинания получили естественное продолжение благодаря одному директору высокотехнологичной компании. Ему нужно было развивать своих руководителей, но бюджета не было. Узнав о наших программах, он просто взял и повторил все сам. Его группа встречалась неформально за обедом раз в 2 недели, чтобы осмыслить свой опыт, используя наши концептуальные материалы. Так продолжалось 2 года. Потом участники создали собственные группы. В результате появился сайт www.coachingourselves.com – платформа для самостоятельного обучения управленческих команд. Они скачивают материалы на темы вроде «Как справляться с управленческим прессингом» и прорабатывают их на полуторачасовых неформальных встречах, укрепляя команды и внедряя изменения. Некоторые организации используют самокоучинг для всего среднего менеджмента. Управлению никто никогда не научит. Ни профессор, ни эксперт по развитию. Руководители должны учиться сами, собственными усилиями. Аудитория может помочь, но наш опыт говорит, нет ничего мощнее и естественнее, чем вовлеченные руководители, готовые развивать себя, свои организации и сообщества. Управлять естественно. Если развитие руководителей может стать более естественным, практически природным, то почему это нельзя сделать с менеджментом в целом? Какой вид вышел из-под контроля? История нашего человеческого вида началась, видимо, в пещерах. Оттуда группами выходили охотники и собиратели. Организованы мы были примерно как перелетные гуси. Сильнейший вел стаю, пока не появлялся кто-то посильнее. Это не значит, что не было лидерства, харизмы, вовлеченности, управления, просто все это естественным образом вплеталось в социальную ткань. К счастью для наших предков, у них не было тысяч книг, восхваляющих все эти концепции. Они просто жили и действовали. У нас такие книги есть. И слишком часто. Именно поэтому мы перестаем действовать. Со временем мы становились все более организованными. Сначала, наверное, появились вожаки, те, кто лучше охотился и воевал. За тысячелетия вожаки переросли в вождей, лордов, фараонов, цезарей, императоров, королей, сёгунов, царей, махараджей, султанов, визирей, диктаторов, премьеров и президентов, не говоря уже о менеджерах, директорах, руководителях, боссах, управляющих, генеральных директорах, операционных директорах, финансовых директорах и так далее. Неужели все эти ярлыки ни о чем нам не говорят? А именно, что мы, как вид, вышли из-под контроля. В национальном парке Банф Горд Ирвин рассказывал про медвежьи пробки. Когда медведь выходит на шоссе, автотуристы останавливают машины. Некоторые умудряются вылезти, пофотографировать, что приводит в бешенство дальнобойщиков. В парке всерьез говорят об управлении природной средой. Но это же чистейший оксюморон. Среда эта тысячелетиями прекрасно обходилась без нашего менеджмента. А теперь у нас появились планы по управлению медведями. Задумайтесь, во что превратились менеджмент и лидерство в нашей естественной среде обитания. Мы взяли нечто простое и напрочь его запутали. Водрузили лидеров на пьедесталы. Превратили людей в человеческие ресурсы, контролируем их бесконечными метриками. Уверовали, будто менеджмент — это профессия. Разрабатываем планы управления медведями, пока сами грыземся за самопровозглашенное право управлять природой. Где же обычный, нормальный менеджмент? Чтобы понять, что стряслось с управлением, стоило бы спуститься на землю, туда, где лоси бродят по городам, а дальнобойщики воюют с туристами. И уже оттуда подниматься к управленческим абстракциям, которые нас так завораживают. К тому миру, где люди получают огромные зарплаты якобы за важность их работы, хотя, возможно, просто за готовность терпеть весь этот бред, изрядную долю которого порождают их же формализованные системы. Эти конструкции, вроде бы созданные для работы со сложностью, на деле могут оказаться концептуальной дымовой завесой для вида, потерявшего контроль и оторванного от собственной природы. Медведи-то прекрасно понимают. Настоящая проблема — человеческие пробки. Об управлении простыми словами. Давайте же очнемся, вспомним о человечности и преодолеем детскую одержимость лидерством. Что может быть естественнее, чем видеть в организациях не мистические иерархии власти, а сообщество вовлеченных людей, где каждого уважают и каждый отвечает взаимностью? Да, нужны люди-координаторы, их называют менеджерами, чтобы согласовывать усилия, задавать направления в сложных социальных системах и поддерживать тех, кто просто хочет делать свою работу. Но эти менеджеры должны работать вместе с людьми, а не властвовать над ними. Ричард Бояцис из университета Case Western Reserve написал: «Похоже, в природе не существует образов, метафор или моделей для менеджмента, а потому менеджмент – противоестественный акт. Разумеется, управлять людьми сложнее, чем вести стаю гусей или выделять феромоны для сплочения улья, но управление – совершенно естественный процесс, который мы сами делаем противоестественным, вырывая из контекста и отказываясь видеть его суть. Выходит, мы зря тратим время на культ великих менеджеров и лидеров? Стоило бы оценить по достоинству вполне обычных людей – да, с недостатками, но не критичными для их контекста, которые вполне успешно управляют и руководят. Скажу резче, чтобы стать успешным руководителем или, рискну произнести, великим лидером. Не обязательно быть выдающимся человеком. Достаточно лишь какой-никакой психической устойчивости и трезвомыслия. Трезвомыслие в первую очередь по отношению к управленческим мифам. Достаточно быть человеком, способным думать своей головой, понимающим собственные ограничения и безграничный потенциал других, видящим, куда катится мир и как это изменить. По крайней мере, именно это я наблюдал в те 29 дней в ходе моего исследования. Да, нарциссы и прочие неадекватные персонажи иногда добиваются успеха. Но на одного такого я покажу вам десятки неудачников. Человек, впервые поставивший менеджмент на научную основу, сказал просто: «Ни одна организация не выживет, если для управления ею нужны гении или сверхлюди. Она должна быть устроена так, чтобы нормально функционировать под руководством обычных людей». Как прийти к такому естественному лидерству? Друкер подсказывает: для начала перестать строить организации, зависимые от героев. Неудивительно, что мы ходим по кругу. Один герой облажался, судорожно ищем следующего. А организация, школа, больница, правительство, компания тем временем идет ко дну. Раздувая культ лидерства, мы принижаем всех остальных. Создаем толпы ведомых, которых надо погонять, вместо того, чтобы опираться на естественную, человеческую склонность к сотрудничеству в сообществах. В этом свете эффективное управление — это вовлекаться самому, чтобы вовлекать других. Быть на связи, чтобы связывать людей друг с другом. Хочется верить, что эта аудиокнига бьет в самое сердце нашей сегодняшней, все более заорганизованной жизни. Пора переосмыслить менеджмент и природу наших организаций. Перейти от единоличного лидерства к совместному и понять, насколько все это может быть просто, естественно и здорово.